Глава 410. Гнев природы. Войдя в светящиеся врата, Цзи мгновенно бесследно пропал. В следующий миг он появился в испытательном пространстве, его вновь телепортировало на песчаный пляж, как и раньше. Скинув голову, Цзи посмотрел на солнце, после чего снял со спины рюкзак, расстегнул его и достал оттуда Тайка. Сколько бы людей ни вторгалось в испытательное пространство, сила этого мира разделяла их и телепортировала в разные точки. Но с Цзуи и Тайком такого не происходило, к тому же сила Тайка не подавлялась. Пролетевший почти 1000 километров внутри рюкзака, Тайк наконец получил свободу и сразу радостно завыл. Он немного повалялся на песке, затем вскочил, отряхнулся и быстро увеличился в размерах, словно надувшийся воздушный шар. Он моментально превратился в свирепого зверя. Цзуи неторопливо снял одежду и переоделся в доспехи из кожи сланцевого дракона. Он тоже подвергался давлению первозданных законов этого специфического мира и сейчас мог использовать лишь мизерную часть энергии Ци. Здесь нельзя было воспользоваться даже одной десятитысячной своей настоящей силы. Но полагаясь на такую экипировку элитного и легендарного уровня, как доспехи из кожи сланцевого дракона и краснодраконий меч, Цзуи по-прежнему обладал разрушительной боеспособностью. Переодевшись, он запрыгнул на спину Тайка. «Вперёд!» Трансформировавшийся Тайк с рявом устремился к лесу. Вскоре он легко отыскал деревню гоблинов. При виде внезапно появившегося Тайка, караулившие деревню дозорные испуганно закричали, все поселение встревожилось. Цзуи похлопал Тайка по голове и не разрешил этому возбужденному пройдохе ворваться внутрь, чтобы тот никого не растоптал или не испугал до смерти. Спустя некоторое время подоспел старый гоблинский жрец вместе с толпой вооруженных солдат. «Сула!» Заметив Цзуи на спине Тайка, жрец изумился и в то же время обрадовался. Он тотчас уважительно поклонился. Незачем церемониться. Цзуи спрыгнул и протянул руку к жрецу. «Дай мне язык дьявола». Эффект языка дьявола длился всего 3 дня. Так как время в испытательном пространстве протекало так же, как и на Земле, эффект уже закончился. Языковый барьер доставлял немало хлопот. Гоблинский жрец на миг оцепенел, но затем пришел в себя и торопливо вынул из кармана полностью помытый язык дьявола. Цзуи взял растение и проглотил, благодаря чему восстановил возможность общаться с гоблинами. «Господин!» Жрец преподнес мешочек из шкуры дикого зверя. «Здесь еще 10 языков дьявола! Никто их не касался!» Язык дьявола являлся магическим растением, росшим в этом мире, и обладал удивительным эффектом. Стоило подержать его в руках и подарить другому человеку, как последний, съев растение, мог овладеть родным языком того, кто сделал подарок. Язык дьявола давал способность понимать язык лишь того разумного существа, которое первым дотронулось до него. Поэтому, если хотел получить язык дьявола в чистом виде, до него нельзя было дотрагиваться, его требовалось доставать и хранить с помощью специальных инструментов. «Отлично». Цзуи взял мешочек и поместил в пространственное кольцо, оставшись довольным сообразительностью жреца. Жрец поклонился, сказав: «Служить вам — великая честь для Грю!» Цзуи кивнул, спросив: «Грю, что-нибудь произошло, пока я отсутствовал?» Услышав этот вопрос, жрец тут же изменился в лице. Губы затряслись, он с трудом выдавил из себя несколько слов. «Гнев природы!» Жрец рассказал, что вскоре после того, как Цзуи ушел, произошли резкие перемены, в лесу безостановочно случилось землетрясение, бесчисленные лианы и скелеты вылезли из земли, небо заслонили хищные птицы. Такая картина наблюдалась в течение нескольких дней. Все гоблины были страшно напуганы. Дрожа от страха в своих лачугах, они молились своему богу о покровительстве. И, похоже, молитвы сработали. Пока происходили ужасающие события, деревня гоблинов не была разрушена, все прятавшиеся там жители остались живы и невредимы и решились выйти наружу только когда все восстановилось в норму. Если бы ситуация не улучшилась, немало гоблинов погибло бы от голода. Должно быть, из-за страха рассказ старого гоблинского жреца получился немного сумбурным, в глазах читалась паника. В конце он поблагодарил Мать-Землю за спасение. Но Цзуи инстинктивно догадался, что причины резких перемен в испытательном пространстве крылись во вторжении из его родного мира. Так называемый гнев природы являлся ответной реакцией первозданных законов пространства. Мать-Земля тут была ни при чем. Или же Мать-Земля была воплощением первобытного сознания мира. «Кстати!» Жрец вдруг что-то вспомнил и приказал стоявшим позади солдатам. «Принесите эту вещь!» Несколько гоблинов живо повиновались приказу. Цзуи обнаружил, что эти гоблинские солдаты выше, крупнее и сильнее обычных гоблинов. В руках они держали копья, одеты были в шкуры диких зверей, на спинах висели каменные топоры. Вид у них был воинственный и воодушевлённый. Жрец заметил взгляд Цзуи и пояснил. «Они съели дарованное вами мясо!» Ранее Цзуи попросил гоблинов помочь отыскать туристов. Так как они успешно справились с заданием, он наградил их несколькими кусками мяса бычьеголового демона. Мясо в этом мире по-прежнему сохраняло мощный эффект, некоторые гоблины даже переели его и взорвались. После того, как несколько собратьев померло от переедания, гоблины набрались ума отрезать по несколько кусочков и варить из них суп. Позже немало кто стал сильнее, они повысили с рядовых гоблинов до хоп-гоблинов. Один хоп-гоблин по боевой мощи был сравним с 4-5 рядовыми гоблинами, а сейчас в деревне уже насчитывалось 27 хоп-гоблинов. Поселение заметно усилилось. К тому же можно было предвидеть, что число хоб-гоблинов продолжит расти. Это стало одной из причин, почему жрец Грю проявлял особенное уважение к Цзуи. В это время трое хоб-гоблинов, пыхтя, принесли крупную металлическую трубу. «Вчера наши дети нашли это в лесу!» Грю объяснил. «Мы это забрали к себе!» Любопытно. Цзуи подобрал вещи и обнаружил, что металлическая труба была достаточно тяжелая, весила целых 100-150 килограммов. Затем он заметил на конце трубы ряд выгравированных иероглифов, среди которых сильно бросались в глаза слова «Научный центр Ханьхай». Вдобавок виднелся логотип, а внизу был написан серийный номер. «Сверхэнергетическая пушка». В голове Цзуи немедленно всплыло название. Фаньхай Чао как-то хвастался, что привез два экземпляра самого передового оружия научного центра Ханьхай, а один экземпляр был отправлен в испытательное пространство. В результате оружие подобрали гоблины, воспринимая его как какой-то хлам.